супруг мой, Эрмейнинг, супруг!» Певуче звучным своим призывным голосом произносила она. И князь начинал улыбаться, все еще отворачиваясь. Анна подходила к нему. «Ну а как, по-вашему, этот?» — порою спрашивал князь. «Бу». Даниил слегка усмехался. «Мой. Мэнинг». «Так», — протяжно удовлетворенно произносил князь. И оба уже ощущали они, что сейчас-то и начинается самая желанная для обоих часть половецко-русского словаря. «А сундук?» «Синдук», — отвечала Анна. Князь уже с трудом сдерживал смех. «Изумруд?» — спрашивал он. «Змуруд», — не смущаясь, переводила Анна. «Чудно», — посмеиваясь в бороду, говорил князь. «Ну, а изба как будет у половцев?» «Иксба», — Даниил хохотал. С тех времен, с таких вот мгновений и повелось половчаночка. Вдруг князь прислушался. Как бы судорога прошла у него по лицу, он встал. Слушалась и Анна. Гортанный, с провизгом говор, перешедший в крик, донесся откуда-то из синей. «Татарин кричит», — скрежетнув зубами, сказал князь. «Ух, и когда же минет земли нашей нечисть сия?» В войлочном белом, насквозь пропыленном колпаке, завороченными краями, в грязном стеганом полосатом халате и не разглядишь, чем подпоясанным, стоял на ступенях высокого княжеского крыльца молодой татарин, крикливый, щелоглазый наглец с темным масластым лицом. Он рвался в хоромы, а Андрей Дворский, увещевая, гудел точно шмель и заграждал ему дорогу то спереди, то справа, то слева. «Да ты постой, постой, обумись!» — говорил он гонцу, то расставляя перед ним руки, а то и легонько отталкивая его. Татарин яростно кричал что-то по-своему, ломился вперед, совал в лицо Дворскому золотую пайдзу, овальную пластинку с двумя отверстиями, покрытую крючковатыми письменами и висевшую у него на гайтане. «Да вижу, вижу!» — говорил, отстраняя пайдзу, Дворский. «А чего ты жерло-то свое разверз?» «Знаю, от ближнего хана, от могучея, приехал и батыги хана посол, все знаю. А доколе не облачишься, как подобает, не токмо ко князю, а и в хоромы не допущу, что хошь делай». Татарин неистовствовал. Дворский устало смотрел в сторону, а тем временем ключник уж приказал принести одежду и сапоги. «Помогите послу цареву переодеться-переобуться», приказал слугам Андрей и пропустил гонца в сени. Тут в уголке посланному батыя поставили табурет. Слуга, взявшись за халат, знаками показал татарину, что надо сбросить одежду. Тот понял это совсем иначе. В негодовании он сам распахнул халат, разорвав завязки, и начал охлопывать себя и по бокам, и по груди. «Думает, что мы у него нож заподозрили», — догадался Дворский. И, усмехнувшись, принялся успокаивать гонца. «Да нет, батырь, знаем, на такое злодеяние посла не пошлют. И не про то говорим, а не подобает. Грязный ты, в пыли весь». Золотую прошвую зеленый кафтан, новые софьяновые сапоги, круглая плисовая шапка, отороченная мехом, благотворно подействовали на татарина. Он стал переодеваться с помощью слуг. Довольный этим, Андрей изредка взглядывал на него. «То-то», — ворчал он, — «в баню бы тебя сперва сводить, да уж ладно, и шаровары надень, глядеть на тебя не будем». Татарин переоблачился, однако лицо его все еще дышало настороженной злобой. Дворский же, невзирая на то, похваливал его и говорил: «Ишь ты, словно бы и ростом выше стал. Теперь и князю пойду доложу. А то скорый какой, в хоромы его. Ты погляди», — обратился он к татарину и указал на пол. «И здесь-то сколь наследил. А там у нас полыте светлой плашкой дубовой кладины, да и воском натерты». Проходя мимо большого венецианского зеркала в стене, татарин увидал себя, и широко ухмыльнулся. «Вот видишь», — сказал ему, заметив это Андрей, — «и самому взглянуть любо-дорого». Гонец оправил перед зеркалом свое одеяние. Дворский же Андрей, похлопав его по плечу, сказал: «И то твоя одежда, батырь, насовсем твоя, и сапоги твои сымать не будем, а шляпу дадим, как назад поедешь. Твое это, твое все». Андрей все сказанное так внятно изъяснил знаками, что маслатое лицо батыря залоснилось от широчайшей улыбки. Даниил Романович не соизволил принять гонца. «Когда бы посол был, иное дело, но то гонец только», сказал он брату Васильку, князю Волынскому и печатедержателю своему Кирилле. И те одобрили. Грамоту батыя принял Кирилла. На выбеленной под бумагу, тонко выделанной телячьей коже, исписанной квадратовидным уйгурским письмом, первое место было отведено длиннейшему титулу батыя, заполнявшему 2/3 грамоты. Старый хан именовался там и царем царей, и вседержителем мира. И только два слова отведены были ее содержанию. Но эти два слова были «Дай Галич». Созван был чрезвычайный совет. На сей раз, кроме Андрея Дворского, Кирилла, печатедержателя и старого Мирослава, думал с князем и младший Романович, Василька, сотрудник мудрый, соратник верный, светившийся братолюбием. Думал с князем и преосвященный Кирилл, галичанин родом, сверстник своего князя, друг юности, а и потом всю жизнь друг, неотступный в грозе и в беде, советник опытный, помощник неустанный. Волею князя Даниила он именовался уже теперь митрополитом Галицким, Киевским и всея Руси, хотя еще и надлежало ему быть ставлену от патриарха в Константинополе, а не ездил на поставление за безвременьем и лихолетием царьградским. Однако и Киев, и сам Владимир на Клязьме, Суздальский, и Новгород Великий чтили избранного собором иерархов российских бывшего епископа Холмского как митрополита. Кирилл беспощаден был к распрям княжеским и крамолам, и многих враждовавших между собой князей примирил он друг с другом. Коротко сказали свое на совете и Кирилла печатодержатель, и Андрей Дворский, и князь Василька. Воевода, воспитатель княжий Мирослав, говорил назидательно и пространно, от старости. И только ему одному князь и прощал многословие. Не прерывая маститого, дебелого старца ни движением, ни словом, Даниил только щурился и слегка покусывал в нетерпении полную нижнюю губу. Далеко вдался Мирослав. Обозрел запад, обозрел и восток. Вспомянул вероломство обоих королей венгерских, и Андрея, и Андреевича Беллы. Шаткость Лешка Белого, Краковского, не тем будь помянут покойник. Хлипкость другого Казимирича, Конрада Мазовецкого, да и вражду из-за убыточного союза с Конрадом со стороны Болеслава Лешковича. Вспомнил лесть и коварство Миндовга. «Жди, жди помощь, пришлем», — гневно передразнивал Мирослав. А дотянулись едва-едва, когда уж и побоище остыло. Глянул старый воевода и на единоверный восток. Во прахе лежит пресветлая и превеликая Византия. Ограбили, испепелили, обесчестили царь-град, латынские крестоносцы, немецкое похабное воинство. И престол патриарший из-за крыжевников латынских ушел к Никею. Далее вспомянул он своих. Да, уж такого-то витязя и водителя полков, и за правду неустанного ротоборца, каким был покойный тесть Данила Романовича Мстислав Мстиславович, царство ему небесное, долго-долго русской земле не заиметь. Тот бы уж поспешил к Данилу Романовичу, не умедлил. И радостно улыбаясь в седую обширную бороду этим воспоминанием своим, припомнил старый дядька воевода, как ревмя ревели, отсиживаясь на колокольне Галичской от Мстислава, юный королевич венгерский Колвман женою своей, 12-летней отроковицей Соломеей Лешковичной, Коломан, сажены была отцом своим в короли Галиции и Ладомирии, и многое другое припомнил. «А теперь кто же на подмогу к тебе, княже?» — заключил Мирослав. «С Михайлой Всеволодовичем Черниговским с тем у тебя мир и наладно. А зятек Беллы короля Ростислав Михайлович, да и другой Ольгович Изяслав, те все свое, видно же и уродины бывают уродины. А прочие князья наши, их погляжу, и сам Батуха, древнерусское насмешливое прозвище Батыя, Батухана, не вразумил. Даже и того не поймут, что Ярослав Всеволодович Суздальский, то всем им общий единый щит, копают под ним в Орде. И сие к тому говорю, князь, как бы спохватываясь во многоречии своем и смущенно поглядев на воспитанника своего, завершил свое слово Мирослав. Ниоткуда нам помощь ждать. Верно, Ярослава Всеволодыча старший сынок Александр Ярославич, хотя и молод, а по взлету судя орел. А однако одни-то они с отцом своим что возьмут против силы татарской? Когда бы все князья русские заедино сердце, про то все и хотел сказать, не обессудь, княже. И старый Мирослав, отдуваясь, вдвинулся в кресло. Даниил, затаенный улыбкою, увидел, как сдержанный вздох облегчения вырвался у прочих его сподвижников. Но разве мог прервать он Мирослава, этого человека, что 40 лет тому назад спас их обоих с Фасильком, осиротевших во младенчестве? Мирослава, который был до гроба преданным слугою и ратоборцем покойного отца, да и овдовевшей матери их, княгини Анны. Мирослава, который уберег их во младенчестве и отрочестве от сатанинских козней и венгров, и ольговичей, и от злого мятежника земли, боярина Владислава, и от Судислава, и от прочих крамольных бояр галичских, искавших истребить племя Романа Великого, да и поныне злоумышлявших на жизнь своего князя. От молодых ногтей этот человек учил его не только метать копье, владеть мечом и щитом, накладывать стрелу и на 500 шагов сбивать с дерева белку, мягчить неукротимых коней, но вместе с покойным воеводой Демьяном и ратному великому искусству и устроению и вождению полков, но и греческому языку от Альфы и до Омеги, и священно-отеческим книгам, и истории русской, византийской и западных стран, а еще и дивному искусству влагать мысль большую в малое пространство словесное, так, чтобы зазвучала та мысль речением памятным, созвучным и складным. Как же было ныне Даниилу Романовичу не снизойти иной раз к поучительному многословию старца? «Ты все молвил, отец?» — спросил Мирослава князь. «Все молвил, князь. Не осуди», — отвечал Мирослав. «Молви же и ты, владыка», — слегка склоняя голову, сказал Даниил митрополиту Кириллу. Недвижимым осталось сухое, в черной бороде, смуглое, строгое лицо владыки. Затем, слегка наклонив голову в белом митрополичьем клобуке и чуть притянив ресницами большие, черные, проницающие душу глаза, глаза, о которых говорилось, что они и под человеком вглубь земли видят, Кирилл ответил: «Не мне, государь, худому и недостойному рабу твоему поучать тебя державствовать. Но лучше ты нам поведай, что решил ты?» И снова стал недвижим, как изваяние. Лишь перстами левой руки он привычно касался осыпанной жемчугом панагии, особая иконка на груди епископов, блиставшей на золотой цепи поверх шелковой мантии василькового цвета.